то время я был совсем молодым. Всего на 2 года старше вашего сына, — говорил Рой. Но я понимал, чего вы старались достигнуть. И чего же? — спросил художник. У него был приятный, обволакивающий баритональный тенор. Судя по тембру голоса, Агблом, если бы захотел, мог бы сделать карьеру профессионального певца. Рой начал излагать свои теории по поводу работ Агблома. Он говорил, что загадочные и странные портреты изображают не проклятые желания людей, которые зреют в их прекрасных телах, подобно тому, как растет давление внутри нагревающегося котла. Портреты нужно рассматривать рядом с натюрмортами, и вместе они рассказывают о человеческих желаниях и борьбе людей за совершенство. И если ваша работа с живыми существами помогала им достигнуть совершенной красоты даже на короткое время перед тем, как они умирали, тогда ваши преступления были на самом деле не преступлениями, а актами благотворительности, проявлением глубокого сочувствия, потому что в мире почти не существует людей, которые хоть раз в жизни испытали момент совершенства. Вместе с мучениями эти 40 человек, и, видимо, ваша жена тоже, получили великолепный опыт. Если бы они смогли выжить, то, наверное, со временем стали бы вас благодарить. Рой говорил все это очень искренне, хотя раньше считал, что Агблом заблуждается, что он использовал не те средства для достижения Грааля совершенства. Но это было до того, как он встретился с Агбломом. Теперь ему стало стыдно, что он недооценивал художника, его талант и острый ум. Ринг и Фордайс не выражали ни интереса, ни удивления, слушая Роя. За время своей службы в агентстве они наслушались наглой лжи, которая излагалась искренне и красиво, и сейчас явно считали, что их босс играет с Агбломом в кошки-мышки. Мудро манипулируют им, чтобы этот сумасшедший стал с ними сотрудничать и таким образом облегчил им проведение операции. Рою было жутко приятно выражать свои искренние чувства и представления и знать, что Агблом полностью понимает это. А Ринг и Фордайс пусть считают, что он ведет с ним хитрые игры. Рой не пошел так далеко, чтобы поведать о своем личном вкладе в устранение несовершенства мира. Рассказы о Беттонфилдах из Беверли-Хиллз, Честере и Джиневре из Бербанка, о паралитике и его жене, которых Рой встретил у ресторана в Вегасе, могут поразить даже Ринка и Фордайса, если он поведает обо всем детально. И они, пожалуй, не поверят, что он все только что выдумал, чтобы завоевать доверие Агблома. «Мир может стать гораздо лучше», — продолжал развивать свою теорию Рой. Он старался не вдаваться в детали. «Необходимо только слегка прорядить ряды производителей. Сначала уничтожать наименее идеальных членов общества. Работу всегда следует начинать с самого низа. В конце концов, останутся только те, кто соответствует стандартам идеальных граждан. И они помогут построить более возвышенное и грамотное общество. Вы согласны со мной?» «Это будет удивительно интересный и захватывающий процесс», — ответил Агблом. Рой решил, что художник с ним согласен. «Да, я тоже так думаю. Особенно если вы окажетесь в комитете по уничтожению неидеальных людей, а не среди тех, кого придется уничтожать», — добавил Агблом. «Да, конечно, это не подлежит обсуждению». Агблом лениво улыбнулся. «Тогда это действительно забавно». Они ехали к Вейлю по шоссе номер 70, решив не пользоваться самолетом. На машине дорога займет всего 2 часа, а если лететь, то придется возвращаться в Денвер из Степлтона, где расположена тюрьма, потом ждать, когда разрешат взлет, потом лететь, все вместе отнимет больше времени. Кроме того, лимузин уютнее, чем самолет, и в нем Рой сможет провести все время с художником. При перелете не представилась бы возможность для столь тесного общения. Пока машина пожирала милю за милей, Рой начал понимать, почему Стивен Агблом произвел на него такое же сильное впечатление, как Ева Джаммер. Хотя Агблом был интересным мужчиной, в нем не было идеальных черт, но все равно почему-то он казался идеальным. Рой чувствовал это, от него исходило сияние, рождалось ощущение гармонии, успокаивающие флюиды. В чем-то Агблом был совершенно идеален. Рой все еще не мог понять, какие именно качества художника приближались к идеалу. Они были окутаны удивительной и манящей тайной, но Рой был уверен, что, когда они прибудут на ранчо, он все поймет. Дорога поднималась все выше, и лимузин мчался через бескрайние древние леса, покрытые снегом, прямо к серебристому свету луны. Шуршали шины, и за затемненным окном все, помимо чего они проносились, становилось смазанным пятном. Пока Спенсер вел украденный черный пикап на восток по шоссе номер 70 из Гранд-Джанкшена, Элли донимала компьютер. Она включила его в зажигалку на приборной доске и положила компьютер на подушку, украденную в мотеле. Элли периодически сверялась с картой и другой информацией о ранчо, которая была у нее на распечатке. «Что вы делаете?» — не первый раз спросил у нее Спенсер. «Рассчитываю». «Что это за расчеты?» «Шш, Рокки спит». Элли достала из сумки мягкие диски и вставила их в компьютер. Видимо, там были программы, разработанные самой Элли. Пока он два дня метался в горячке в пустыне Мохейв, она смогла их приспособить к его компьютеру. Когда он спросил ее, почему она решила дублировать работу своего собственного компьютера, он, кстати, пропал потом вместе с ровером, и приспособить свои программы к совершенно иной системе Спенсера, Элли сказала: «Я раньше была герл-скаут, помните? Мы всегда готовимся ко всему заранее». Он не знал, какие программы были записаны у нее на дискетках. На экране мелькали схемы и диаграммы. По ее команде вращались голографические глобусы. Она вычленяла какие-то районы с этих глобусов, увеличивала и внимательно изучала их. Им нужно было всего 3 часа, чтобы добраться до Вейля. Спенсер предпочел бы использовать это время для беседы, чтобы побольше узнать друг о друге. 3 часа — такой короткий срок, особенно если они окажутся последними часами, проведенными вместе. Глава 14. Когда Гарри де Скотт вернулся после прогулки по холмистым улицам Вествуда, он ничего не сказал никому о своей встрече с высоким человеком в синей Тойоте. Он не был уверен, что она не почудилась ему. Все было настолько неправдоподобно. Кроме того, Гарри до сих пор не решил, кто же этот незнакомец, друг или враг. Ему не хотелось волновать Джессику и Дариуса. Позже, когда Ондина и Вилла вернулись со своей теткой из магазинов, а сын Дариуса и Бонни Мартин возвратился из школы, Дариус решил, что им нужно немного развлечься. Он посадил всех 7 в небольшой автобус, который сам любовно отремонтировал. Они собрались поехать в кино, а потом поужинать в Гамлет Гарденс. Гарри и Джессика не хотели идти ни в кино, ни в ресторан. Им следовало экономить каждый доллар. Даже Ондина и Вилла при всей гибкости их подростковой психики все еще не оправились после налета на их дом, и тем более после того, как их всех выгнали из собственного дома.